Исходя из своей концепции психики, Владиславов рассматривал искусство как практическую психологию и как школу нравственности. Он дал детальное описание разницы эмоционального воздействия живописи, музыки, поэзии и прозы, представляющие сегодня значительный интерес. Александр Веденский. «Знание и вера». Учеником Владиславова был Александр Иванович Веденский, 1856-1925 годы, который преподавал философию в Петербургском университете, занимая должность профессора. Под руководством Веденского в 1897 году было образовано философское общество при Петербургском университете по аналогии с Московским обществом, которое просуществовало до 1917 года. Веденский доказывал, что психика может быть экспериментальное исследование с помощью как измерительных приборов, так и естественных неизмерительных методов, и стремился сделать ее теоретической, а не прикладной наукой, проверяя все психологические постулаты логикой. Таким образом, в отличие от Лоскова и Франка, он рассматривал психологию как рациональную, а не интуитивную науку. Страница 338. Веденский хотел приблизить отечественную психологию к европейской, не лишая ее, однако, собственного лица. С его точки зрения это было тем более возможно, что критическая философия, разработанная Кантом, последователем которого являлся Веденский, несла на себя отпечаток морализаторства нравственного императива. Как и для российской науки, главным для нее был вопрос не только познания, но и развития нравственности, что являлось основой для взаимного сближения. Формирование современной объективной психологии было основной целью, которой посвящены практически все сочинения Веденского. Главный свой труд он так и назвал «Психологию без всякой метафизики», 1917 года, подчеркивая этим и необходимость, и возможность построения объективной психологии. Основным положением своей психологической теории ученый считал психофизический закон Веденского или закон всеобщих признаков одушевленности, который был изложен в работе «О пределах и признаках одушевления» 1892 года. Он считал, что одушевленность или неодушевленность не может быть объективно доказана и потому является метафизическим понятием. Исследуя проблему мышления, Веденский разделял понятия интуитивного мышления и интуитивизма. Интуитивное мышление, считал Веденский, безусловно, существует. Однако он резко критиковал такое понятие, как интуитивизм, не относя его к мышлению, так как это, с его точки зрения, скорее не мысль, а чувство, возникающее без опоры на знание. Одной из центральных психологических проблем для Веденского было соотношение знания и веры. Он считал, что метафизика должна быть оставлена вне, в то время как науке позволительно пользоваться ею только в виде рабочих гипотез. Этим своим утверждением Веденский как раз и становился в оппозицию по отношению к концепциям Франка и особенно Лоскова, резкая полемика с которым продолжалась до 20-х годов. Страница 339. Работы Веденского имели большое значение для отечественной психологии, соединяя воедино европейскую и российскую традиции в понимании задач и предмета психологии, а также различных способов исследования психики, субъективных и объективных. На рубеже веков в развитии гуманитарных наук в России под влиянием принципа антропологизма получили распространение идеи психологизации культурно-исторических проблем. Наибольшее влияние теория психологизма оказала на литературоведение и юриспруденцию. В литературоведении психологическое влияние связано прежде всего с именем Овсяника Куликовского и его теорией психологии творчества. В юриспруденции психологизм проявился главным образом в работах Петра Жицкого, посвященных развитию нравственных и правовых чувств. Дмитрий Овсяника-Куликовский. Психология творчества. Изменение научных приоритетов в начале XX века выразилось не только в появлении новых концепций личности, рассматривавших ее в русле философских и религиозных детерминант, но и в обращении к проблемам психологии творчества. Соединение этих двух тенденций было не случайно, так как с точки зрения ученых, исследовавших проблему творчества, оно могло быть продуктом только личной, а не коллективной деятельности. Одним из основателей нового направления стал Дмитрий Николаевич Овсянников-Куликовский.